Хэштег «Еще один шанс». Мэйбелин. После окончания хоккейного матча я сразу же вернулась в общежитие, отказываясь от похода на вечеринку, куда меня пытались затащить Даймонд и Хоакин. Я соврала им, что у меня раскалывается голова, а они не стали давить на меня, как и полагается настоящим друзьям. Но если быть искренней, я жалею, что они не были более настойчивыми. Ведь все, что я делаю уже несколько часов, это убиваюсь по парню, который как кислота проедает мои мысли. И единственное, чего я хочу, это оказаться там, на грёбаной вечеринке, где присутствует Джеймс Харт. Все это время я пыталась себя чем-нибудь занять, составила график походов на занятия и в кружки, разрисовав его и закрепив на стене. Наполнила корзину Amazon ненужной ерундой, проверила выходы новинок книг и отобрала все интересующие анонсы в список желаний, подготовленный для друзей на праздники. Даже выбрала темы для предстоящих видео и заполнила недельную отложку публикаций для своих пустующих некоторое время соцсетей. Перелистнув страницу книги, которую я не брала в руки с момента встречи с Хартом в книжном кафе, я пытаюсь вникнуть в текст, но вместо красавчика Джонни Каваны, который раньше казался мне центром вселенной и вызывал умилённый писк, я вижу лишь его, хоккеиста, изуродовавшего мое сердце. Чёрт! Захлопнув книгу, отбрасываю ее на прикроватную тумбу и еще несколько раз, невнятно ругнувшись, поджимаю ноги, закрывая ладонями глаза. Несмотря на то, что Харт вроде как спал с Эйприл, я все равно продолжаю придумывать ему оправдание и прокручивать в голове мысль о том, что он невиновен. Предательские мысли об этом парне и неугасающие чувства не дают мне и минуты покоя. Я безумно влюблена в 13-го и сейчас понимаю, почему Даймонд прощает Тео все его отвратительные выходки. «Привет», — машет неожиданно ворвавшаяся в дверь Квин. «Как вечеринка?» Прикладываю пальцы к вискам и тру их, делая вид, словно все еще мучаюсь от головной боли. «Дерьмово!» — нервно усмехается она и, пройдя в комнату, садится на пол, впечатывая стеклянным взглядом в стену, куда я повесила свеженькое расписание. «Что-то произошло?» Слегка мотнув головой, Квин поджимает губы. «Ничего, все нормально!» Ее наигранная улыбка выглядит фальшивее, чем китайские сумочки Гуччи. «Что я говорила о правилах дружбы? Нельзя верить друзьям, когда они говорят «все нормально» и ведут себя так, словно их переехал школьный автобус». Поднявшись с кровати, я перемещаюсь по комнате и сажусь рядом с ней. «Рассказывай, Квин, я не слепой кролик». Пожав плечами, она кусает губы и поворачивает голову в мою сторону. Я застала Адерли с грудастой Бритни с 4-го курса. Проклятье! Они... Затыкаюсь, чтобы не ляпнуть лишнего и не задеть ее чувства. «Целовались», — заключает Даймонд. «Они целовались». Он подхватил ее под бедра и грубо прижал к стене прямо у меня на глазах. Ублюдок. На ней была короткая плиссированная юбка в клетку, высокие ботфорты и подвязанная на животе белоснежная рубашка. Мотнув головой и снова поджав губы до белых отметин, она встает с пола и начинает расхаживать по комнате, артистично поясничая. «Знаешь, Бритни такая вся классная, долбаная Памела Андерсон в свои лучшие годы. Сочные сиськи, отличная задница и узкая идеальная талия. Если бы не ее брат, который тоже присутствовал на вечеринке, Тео бы занялся с ней сексом прямо там, на глазах у всех». «Мне чертовски жаль, Квин», — хрипло выдавливаю я. «Этот парень — настоящее дерьмо. Я знаю, знаю. И, наверное, ты скажешь, что он не мой и ничем мне не обязан, может делать все, что ему вздумается, но я слишком сильно влюблена в него. Так сильно, что готова закрыть глаза на всю боль, которую он заставляет меня почувствовать каждый грёбаный день». «Даймонд», — сочувственно шепчу я. «Я не собираюсь тебя осуждать, слышишь? Ты вообще не виновата, что твое сердце выбрало именно его. И если смотреть правде в глаза, я тоже посчитала Джеймса своим, когда он им и не являлся». Всхлипнув, Квин садится на колени передо мной, и я вижу, как по ее веснушчатым щекам текут слезы. Назови меня сумасшедшей, но я буду настаивать, что Джеймс тебе не изменял. Плевать, теперь плачу я. Он ничего мне не должен, и я прекрасно себя чувствую без него». Вытерев слезу с моей щеки, Даймонд крепко обнимает меня. «Ложь! Мэйбелин Ганстьянс, ты чертова лгунья! Я знаю, что ты влюблена в него, как девчонки-старшеклассницы в Винни Хакера!» Мотая головой, я пытаюсь остановить поток слез, но, кажется, начинаю плакать лишь сильнее. «Харт любит тебя, Мэйбелин. Позволь ему объясниться. Если не он, то кто вообще в этом проклятом сплетнями кампусе достоин еще одного шанса?» Мой телефон наполняет комнату выученной наизусть песней Тейлор Свифт «Wildest Dreams», и Даймонд отстраняется, позволяя мне принять звонок с неизвестного номера. «Да?» — настроив голос, спрашиваю я. «Мэйбелин Ганстьянс?» «Это я». «Вас беспокоит доставщик мороженого», — отвечает мужчина с зажатым хрипловатым голосом. «Мороженое?» Отстранив телефон и посмотрев на Куин, я киваю ей, но она мотает головой. «Я ничего не заказывала». «Да, вы правы, это оплаченная доставка от некоего Хоакина Кейнджи». Улыбнувшись сквозь слезы, я бесшумно выдыхаю, встречаясь взглядом с Дией, которая отвечает мне легкой полуулыбкой. «Нужно спуститься?» «Верно. Буду у вас через 5 минут». Хейт, Head in the Clouds, Джеймс. Замечая, как дрожат мои пальцы, зависнувшие в дюйме от уже погасшего экрана, я втягиваю полные легкие, моментально исчезнувшего из спальни воздуха и борюсь с желанием закричать на весь дом, как сумасшедший. Но мое сердце громыхает, а кровь разгоняется по венам, и это воздержание оказывается настоящей пыткой. Бросив телефон возле уснувшего на моей кровати Тео, я натягиваю первые попавшиеся вещи и, захватив ключи и телефон, быстро сваливаю из комнаты. Протолкнувшись к входной двери сквозь переполненный пьяными студентами дом, я набрасываю на голову капюшон и, оказавшись на улице, перехожу на бег. Придерживаясь маршрута до общежития Мэйбелин, я прокручиваю в голове, с чего бы начать наш разговор. «Я не врал тебе, Мэйбелин. Между мной и Хэмерсон ничего не было. Она просто приревновала меня к тебе и решила избавиться от нас». «Да, это правда, но разве это то, что хочет услышать девчонка, которая разочарована не только во мне, но и в себе самой? Я должен сказать что-то другое. Что понимаю ее, не осуждаю ее выбор, что если бы увидел ее с другим парнем в постели, поступил бы так же? Нет, ведь это гребаная ложь. Я бы избавился от ублюдка, прикопав его безжизненное и изуродованное тело где-нибудь за территорией кампуса. Оказавшись в десятке футов, я притормаживаю, перехожу на шаг и выравниваю дыхание, замечая ее силуэт под светом фонарей. Мэйбелин стоит у входа в коротком шелковом платье, ее волосы распущены и вольно развиваются на ветру, пока она смотрит в мою сторону и... плачет. Ускорившись, я подхожу ближе и, не говоря ни слова, крепко сжимаю ее в своих объятиях, нежно поглаживая пальцами плечи и втягивая носом грушево-ванильный аромат, исходящий от ее волос. «Джеймс, почему ты плачешь?» Она прижимает голову к моей груди и громко всхлипывает, отчего мое сердце разрывается на части. «Спенсер причинил тебе боль? В крови бурлит адреналин. Я чувствую колкую дрожь в мышцах. Волны жара внедорожником проходятся по телу, когда ее обессиленные руки смыкаются на моей талии. «Посмотри на меня», — упрашиваю ее я, осторожно убирая прилипшие к лицу шелковые пряди и приподнимая пальцами мокрый подбородок. Распахнув ресницы и подняв ангельский взгляд, Мэйбелин на мгновение перестает плакать, а ее лицо приобретает более спокойный вид, но затем слезы снова проступают из глаз, а она хочет спрятаться на моей груди, вероятно, чтобы я не видел ее боль, но я не позволяю, накрывая ее губы своими. Грёбаная растерянность и злость к Спенсеру смешивается с ощущением окрыленности и желанием, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Нежно углубив поцелуй, я запутываюсь пальцами в ее мягких волосах и притягиваю еще ближе к себе. Так близко, что Мэйбелин наступает мне на кроссовки в попытках удержаться на ногах. Ее холодные тонкие пальцы оказываются под моей футболкой, и скользят по горящей от пробежки спине, отчего я издаю хриплый стон прямо в ее губы. Жар и лихорадка становятся невыносимыми, когда она прикусывает меня за язык и жадно втягивает его в рот. Укусив ее за губу и наклонив голову, я целую еще глубже, жадно, грубо, отчаянно. Так, словно это наш последний поцелуй. Прощание. Мое громкое сердцебиение в ушах смешивается с ее нежными, почти беззвучными стонами, стоит мне отстраниться на мгновение и снова впечататься в ее влажные, опухшие от поцелуев губы. «Остановись», — мысленно приказываю себе и нехотя отстраняюсь, нежно сжимая ее лицо руками и прислоняясь лбом к ее лбу. Мы смотрим друг другу в глаза, пытаясь отдышаться, и просто молчим, сдерживая эмоции и нахлынувшие чувства. Я пытаюсь понять ее взгляд, который кажется напуганным и растерянным. Если причина твоих слез носит гребаное футбольное джерси, я сломаю ему ноги и затолкаю мяч в задницу. Ее грудь вздымается и опадает, плечи дрожат. Мотнув головой, Мейбелин издает тихое хмыканье, настраивает голос. «Спенсер ни при чем. Он ничего не делал». «Тогда почему ты плачешь?» Я держусь изо всех сил, чтобы снова не впиться в ее влажные дрожащие губы. Меня нахрен трясет от желания почувствовать их вкус снова и заглушить ее боль. «Расскажи мне правду о тебе и Хэмерсон. Я хочу дать нам еще один шанс, Джеймс». «Еще один шанс». Никогда раньше я не думал, что именно эти три слова окажутся лекарством от всех смертельных болезней. «Еще один шанс». И мое сердце собирается воедино из тысячи маленьких осколков, словно до этого момента не существовало ничего. Обняв ее, я запутываюсь носом в ее волосах и оставляю легкие, но многозначительные поцелуи на шее и щеках. «Я уже терял тебя дважды. Третьего раза не будет. Надеюсь, ты это понимаешь?» Громко сглотнув, она поднимает голову, встречаясь со мной взглядом. «Я должна знать правду, прежде чем отвечу на это». Кивнув, я отстраняюсь и, сняв через голову свое худи, помогаю ей надеть его на себя. Прогуляемся. Random Hero. Outground. Мейбелин. Когда мы проходим по линии греческих рядов мимо шумного общежития хоккейной команды, где прямо сейчас проходит вечеринка, я немного настораживаюсь. Джеймс выглядит уверенным и невозмутимым. Крепко сжимая мою руку, он без остановки поглаживает тыльную сторону моей ладони большим мозолистым пальцем, параллельно вытягивая телефон из кармана. Что-то набрав на экране, он прислоняет его к уху и останавливается. Несколько еле слышных гудков сменяются неразборчивым голосом, а затем музыка становится более громкой, и я вообще ничего не слышу, а Джеймсу приходится отпустить меня и зажать пальцем ухо. «Не спишь? Выйди, есть разговор». Скинув звонок и убрав телефон в задний карман, Джеймс оборачивается ко мне и притягивает в свои объятия. «Ты не замерзла?» Его забота и нежная улыбка пробуждают сонных, полуживых бабочек в моем животе, которые снова начинают медленно порхать. Но так как я все еще не знаю ничего о том, что произошло между Хартом и Хэмерсон, я борюсь со своим желанием открыть ему свои чувства и без лишних эмоций тихо отвечаю. «Я в порядке». В доме, напротив которого мы остановились, в гостиной загорается свет. Развернув меня к себе спиной, Харт оставляет легкий поцелуй на моей макушке и кладет подбородок на плечо. «Только не нервничай. Я хочу, чтобы ты услышала историю не от меня». Стоит ему это сказать, как на крыльце появляется сонная блондинка, чье лицо отчетливо отражает волнение. Поправив волосы и обхватив себя в районе живота, она медленно и неуверенно спускается по лестнице, роняя взгляд под ноги. «Расскажи ей, что произошло, Хэмерсон». «Джеймс!» — останавливаю я, касаясь пальцами его рук, смыкающихся в замок на моей талии. «Я не уверена, что это нужно. Она должна извиниться перед тобой». «Он прав», — подает голос Эйприл. «Я должна сама все рассказать и извиниться». Джеймс целует меня в висок в успокаивающем жесте, словно чувствует, что я напряглась, и нежно поглаживает пальцами живот. «Начинай, Эйприл». Откашлившись в кулак и подойдя еще ближе, она осматривается по сторонам, а затем переводит взгляд на меня. «Когда ты впервые пришла к хоккейному общежитию, я увидела, как Джеймс смотрит на тебя, и не могла поверить своим глазам. Он...» Посмотрев на Харта и дождавшись его одобрительного кивка, блондинка продолжает. «Джеймс никогда и ни в кого так не влюблялся, как в тебя. Это чистая правда. Он рассказывал о тебе еще задолго до нашего с тобой неудачного знакомства». Усмехнувшись, Хэмерсон вытирает подступившие к глазам слезы и кусает губу до белых отметин. «Я помню, как мы с Сэмом встретились с Джеймсом после его возвращения из Сент-Пол». Подняв глаза к небу, она нервно улыбается. «Он светился, Мэйбелин. Вы не поверите, но меня сбила с ног девчонка. Джеймс, ты помнишь, что сказал после?» Кивнув, Харт сжимает меня крепче. «Меня не покидает ощущение, что я совершил самую чертовски большую ошибку в жизни. Это мои слова». «Сэм тогда заметил, что ты ведешь себя очень странно, и, конечно же, он знал тебя лучше всех, ведь ты был его лучшим другом». Голос Эйприл дрожит, слезы бегут по щекам, и я чувствую, как мое сердце обливается кровью. «Эйприл!» Пытаюсь остановить ее я, чтобы она хоть немного успокоилась и перевела дух, но блондинка поджимает губы и мотает головой. «Я знаю Джеймса не так давно, но и этого времени достаточно, чтобы рассказать о нем. В отличие от остальных парней, этот святоша никогда не заводил интрижек, не ходил на свидания и уж точно не спал со всеми подряд, как другие спортсмены. Ты хоть раз видела парня, который был бы настолько красив и не вел себя как настоящий придурок?» Когда слезы застилают ей глаза сильнее, чем прежде, она поднимает голову вверх и, зажмурившись, громко ругается. «Проклятье!» «Если ты не можешь, не продолжай», — говорю я, из последних сил сдерживая слезы. Вдохнув полные легкие, она снова мотает головой и медленно выдыхает. «Я в порядке. Мне будет легче, если я расскажу». Харт прижимается крепче и растирает мои плечи, втягивая запах моих волос, отчего по телу пробегают колкие мурашки, но становится немного спокойнее. «Ты должна знать, что Джеймс никогда не смотрел на девчонок так, как смотрит на тебя, а я... Кажется, когда мы вместе переживали общее горе, я потеряла голову. Я влюбилась по уши, узнавая в нем своего Сэма». Шумно сглотнув, она разбито улыбается Харту, а затем возвращает взгляд на меня. «Но это не то, что я хотела рассказать. Когда ты поступила сюда, и я почувствовала, что Джеймс отдаляется, я начала вести себя как ненормальная сталкерша. Я следила за тобой в кампусе, пересмотрела все твои видео и даже писала тебе гневные комментарии. А как только появилась возможность попасться тебе на глаза с Джеймсом, я вешалась к нему на шею, чтобы ты почувствовала, что он не твой, что я его тебе не отдам». «Дерьмо», — шепчет Джеймс. «Эйприл, какого черта?» «Прости, Джеймс», — громко всхлипывает она. «Я не могла себя контролировать. Я эгоистичная стерва, которая довела своего парня. И дважды эгоистичная, потому что пыталась повторить это с тобой». «Эйприл, пожалуйста». Выпутываясь из объятий Харта, я делаю несколько шагов и крепко обнимаю ее. «Ты не виновата, слышишь? Ты не виновата в гибели Сэма». «Нет, Мэйбелин, я виновата. Я настоящая дрянь, которая всегда думала лишь о себе. Это я довела Сэма своей бесконечной ревностью и тупыми обвинениями. Проклятье!» — вскрикивает она. «Почему ты так добра ко мне? Я поступала с тобой чертовски отвратительно!» Обняв Хэмерсон еще крепче, я нежно поглаживаю ее по спине. «Ты пережила ужасное, Эйприл, но смерть Сэма не твоя вина, а я... То, как ты относилась ко мне, не связано напрямую со мной. Ты просто боялась одиночества, как и каждый из нас. Я чуть не разрушила ваши жизни. Это я написала тебе на трансляции, чтобы ты проверила Харта. Это сделала я, а он...» Задыхаясь, блондинка словно пытается проглотить истерику и нескончаемые слезы. Ему было плохо, и он мучился с мигренью. Я пришла в его комнату, разделась и разбросала вещи, а потом легла в кровать. Я знала, что ты приедешь, потому что он тебе не безразличен. И я знала, что он влюблен в тебя по уши, но все равно сделала это. Поджав губы, я пытаюсь остановить слезы, которые катятся по моим щекам. И плачу я не только потому, что это больно и удушающе. Не только потому, что даже представить не могу утрату и чувство Эйприл. Я плачу еще и из-за того, что ударила в грязь лицом перед Джеймсом и даже не дала ему объясниться, как маленькая эгоистичная девчонка. Я не верила в него и в нас с самого начала, с момента, как оказалась в кампусе и своими руками напечатала этот грёбаный сценарий к фильму «Судьба делает ошибки». «Я прощаю тебя», — шепотом произношу я, ощущая тревогу в желудке и ноющую боль в области сердца. «Ты не можешь, ты не должна прощать меня!» Обернувшись в сторону 13-го, словно требуя поддержки, я натягиваю печальную улыбку и, еле заметно кивнув, делаю глубокий вдох. «Каждый достоин еще одного шанса, правда, Джеймс?» Пройдясь руками по беспорядочно уложенным ветром волосам, Харт наклоняет голову и зажмуривает глаза, прежде чем поднять взгляд и посмотреть на нас. Мэйбелин права. Я тоже прощаю тебя, Эйприл.